Четвертое. Пролог. Могу вас заверить, что такой вещи, как Бог, не существует. Нет такой вещи, как творение, и нет такой вещи, как Вселенная. Точно так же нет такой вещи, как мир, и нет такой вещи, как ты. Нет такой вещи, как я. Что остается? Безмолвие. Роберт Адаме. 1. Можно утверждать, что реальность совсем не то, чем она предстает воображению или взору, и что практически все человечество подвержено массовой галлюцинации. Так можно было бы утверждать, если бы это не было столь опрометчиво, ибо сама идея существования человечества, идея некого, рассуждающего подобным образом, по сути, часть все той же галлюцинации. Такие понятия, как «люди» или «человеческие существа», наряду со всем, что поддается мысли и восприятию, есть в сущности иллюзорные кажимости в бесконечном сознании, единственно существующем. Однако же, как мы продвигаемся? Все это звучит почти как параноидальная теория глобального заговора, не так ли? На самом деле, это настолько не лезет ни в какие ворота, и столь сильно расходятся с привычным восприятием и здравым смыслом, что большинство людей, если бы им довелось услышать подобные речи, были бы склонны назвать их бреднями сумасшедшего, посмеяться или пожать плечами и вернуться к своим повседневным делам. И тем не менее, все исторические хроники бок о бок с религиозными и философскими традициями, уходящими в глубину веков, там и сям, содержит свидетельство существования человеческих существ, пришедших к убеждению в правдивости этого фантастического сценария и пытающихся донести свое убеждение до других. По сути, именно подобные провидцы и «безумцы» в кавычках стоят у истоков практически всех великих религий мира и философских традиций. Некоторые из этих традиций до сих пор детально воспроизводят схожие идеи, считая их частью собственных принятых учений и практик. Но стоит провести небольшое исследование, и становится ясным, что изначально идеи эти были опытом и видением людей, вокруг которых впоследствии сформировалась традиция и что нашло отражение в основополагающих писаниях. И опять-таки, это утверждение грешит неточностью, поскольку в очередной раз идея существования личности как индивидуальной сущности, чьи индивидуальные представления или опыт положили начало традиции, сама по себе часть иллюзии. Как видите, тут мы снова сталкиваемся с проблемой коммуникации. Взгляните на это вот под таким углом. Попробуйте допустить, хотя бы на мгновение, просто ради интереса, что кто-то получил возможность узнать, прийти к полному убеждению, исключающему любые сомнения, что все, что мы полагаем «реальностью», в кавычках, на самом деле сгенерированная умом фантазия, и что эта иллюзия содержит в себе все идеи, слова, переживания и сенсорные ощущения, ровно как и объекты, которые мы именуем человеческими существами. Считая, что это им принадлежат все идеи и опыт. Допустите также на минутку, что такой человек не просто съехал с катушек, но, возможно, каким-то образом действительно видит нечто такое, чего не видят другие. И как в таком случае ему рассказать другим о том, что он видит, если он знает, что и он сам, и все другие, и все идеи и слова, что могли бы быть использованы для рассказа, по сути своей, лишь часть все той же иллюзии, и поэтому совершенно бесполезны. Какие аналогии, какие метафоры или словесные хитросплетения могут прийти на помощь при попытке выразить то, что лежит за пределами слов? Что-то вроде «это похоже на свет, но это не свет». Это настолько за пределами всякого света, что не может быть увидено. Или «это одновременно везде и нигде», или Это полнота всего, что есть, которая есть совершеннейшая пустота. Это то, чем вы уже являетесь, хотя и не можете этого увидеть. Или просто «Я есть то». И, конечно, если покопаться глубже в мистических и эзотерических традициях мировых религий, можно обнаружить, что именно об этом говорил Гаутама Будда, Иисус из Назарета, Рабби Баал Шем Тов, Джалабуддин Руми, Ади Шанкар, Мейстер Экхарт, Сэндзан, Рамана Махарши, как и многие другие дзен-буддийские, христианские, хасидские, суфийские, даосские, адвайтистские и прочие духовные учителя. Пожалуйста, послушайте внимательно. Следующий момент важен. Это прямо противоположно тому, что вам всегда говорили, ибо то, что вам говорили, было неправдой. То, о чем здесь идет речь, предельно просто. Тут нет никакой зауми, которая затруднила бы объяснение и понимание. Это очень просто и легко. Однако ж, настолько не соответствует тому, во что привычно верить, и как это принято трактовать, что ум отказывается понимать.